Глава 26. Голоса из прошлого. Я снова пьян. Очень пьян. Не помню, сколько выпил и даже где нахожусь. Знаю только, что напился в стельку и причину, по которой напился. Как неприятно. Ведь пил я, чтобы забыть, и это частично сработало. Мне удалось забыть все, кроме того единственного, что надо было забыть. Слишком велико оно, слишком незабываемо. «Как больно!» Краткая передышка. Вот все, чего я добивался. Хотя бы пара часов. Потом я снова взвалю на себя этот тяжкий груз, обещаю. Всего час или два. Хоть полчаса. Хотя бы на мгновение забыть. Забыть. Прихожу в себя на кухню и сразу ощущаю боль. Сначала физическую. Настоящее приходит потом. Но средство есть. Хорошее средство. Выпить еще. Пара минут, и я снова пьян. Снова рвота. И снова пить, пить. Вот и ночь прошла. Или день. Неважно, какая разница. Надо пить, вот и все. Как только приближается трезвость, пить еще. Открыть новую бутылку и пить. Мы были так близки. Как несправедливо. Как больно. Почему я не настоял, чтобы мы уехали во вторник? Были бы сейчас вместе, далеко отсюда. Пей. Пей! Не думай ни о чем, только пей. Несправедливо. Неправильно. Боже мой. «А что такое справедливость?» — спрашивает мать. «Ты же думаешь только о себе». «Справедливо, несправедливо. Что ты знаешь о справедливости, эгоист? Все, что ты знаешь, это дай, дай, дай. Ты всегда был эгоистом, никогда не думал ни о ком, кроме себя. Несправедливо, мне не с кем поехать в отпуск. Несправедливо, меня никто не любит. Несправедливо, Аделаида попала под машину и нарушила мои планы. Послушай-ка сам себя. Ты подумал о ней? О ней. Только о себе. Только о себе». «Неправда, я люблю ее!» «Ха, любовь! Ты никого не любишь, кроме себя! Ты гадкий мальчишка, ты думаешь только о себе!» «Нет, я не такой!» «Не такой? А какой? Может, скажешь, что ты и меня любишь?» «Пошла к черту! Я тебя ненавижу!» «Ну, конечно, ненавидишь собственную мать, ту, которая подарила тебе жизнь, дала тебе все, пожертвовала всем ради тебя, и ее ты ненавидишь!» «Это ты научила меня ненавидеть. Я любил тебя, а ты...» «Я научила? Когда же это интересно? Может, когда горбатилась на тебя день и ночь? Или когда жертвовала ради тебя своим счастьем?» «Хватит врать, хватит меня мучить». «Мучить? Я всегда отдавала самое лучшее своему ребенку. Мечтала о том, чтобы ты был счастлив». «Я не ребенок, я мужчина». «Мужчина? Да какой ты мужчина! Мужчины заботятся о ближних, они любят своих матерей. А ты ребенок, неблагодарный, злобный, гадкий мальчишка, и всегда таким останешься». «Неправда, неправда!» «Он опять говорит о любви?» — презрительно усмехается Анжела. «Говорит, что любит Аделаиду», — фыркает мамаша. «Любит? Да что он знает о любви? Ты любишь ее так, как любил меня?» «Больше! Намного больше! Я ее так люблю!» Всхлипываю я и пытаюсь убить их обеих большим глотком виски, но оно не помогает. «Ну да, конечно. Так же, как любил меня, как Роуз, как Брина, Гарри, мистер Эштона, Бена, Алекса, Сью, их соседа Фостера, Адриана, Мэтта, Тома, Катрину, сэра Филиппа, Брайана, Клайва, Пенни, ее сестру и того водителя такси, другого Мэтта, Ранжита, доктора Адамса, маленького Макса, Дженнет, Фрэнка и Мэнт, Чарльза, мисс Марпл, Алана Дуга, мою маму, Тодда, Клэр, Пола, Джорджа и Люси, Нейджела, Теда, тех рыбаков, Коннелли, Жуля, Билла, двух полицейских, людей на улице». «Этих я не убивал», — протестую я. «Конечно, не убивал. Ты их любил, не правда ли? Ты любил их всех, так же, как сейчас любишь Аделаиду. До гроба». «Нет, я ее правда люблю». «Заткнись. Ты не знаешь, что это значит». «Знаю». «Ты убьешь ее, и она возненавидит тебя так же, как и все». «Нет, никогда. Я докажу ей». «Ты любишь меня?» — спрашивает Роуз. «А меня?» — улыбается Дженнет. «А меня?» — вступает Пенни. «Скажи, что хочешь меня». — усмехается Катрина. «Скажи, что хочешь нас всех!» — хохочет Клэр. «Мой приятель угадал 5 чисел, а получил всего 2000!» — удивляется Джордж. «Хватит, хватит!» — рыдаю я и бегу, шатаясь в гостиную, но они не оставляют меня и там. Плюхаюсь в кресло и чувствую под боком что-то твердое. Мне не больно, я слишком пьян, просто неудобно. Шарю за спиной и достаю из-за подушки маленький короткоствольный револьвер. Все остальные, как всегда, в сейфе, а ключ на почте. Так я всегда делаю, когда пью, чтобы мне в руки случайно не попало оружие, вот как сейчас. Заряжен или нет? Заряжен. Анджела, Роуз, Клэр, Пенни, Дженнет, Катрина, мамаша и Джордж наблюдают за мной, затаив дыхание. Скоро к ним присоединяются Люси, Дук, Аллан, Ранджит и все остальные. Они заполняют гостиную и обступают меня тесным кольцом. Стоят и бормочут, бормочут, все более возбуждаясь. «Это легко», — говорит Анджела. «И совсем не больно, поверь». «У тебя получится, старина!» — подбадривает меня сэр Филипп. «Давай, давай!» — подзуживает Тед. «Ну, пожалуйста», — Роуз ласково смотрит мне в глаза. «Ради меня. Сделай это, и мы вечно будем вместе». «Выпей», — кивает Коннелли. «Стаканчик на дорожку и пошли». Я смотрю на револьвер, потом на бутылку и делаю большой глоток. «Вот и славно», — радуется Тед. «Сделай это, и мы квиты», — обещает Анджела. «Правильно», — поддерживает ее рыбак в желтом плаще. «Давай!» — кричат все хором. «Не согласен», — ворчит Брин, но его тут же заставляют заткнуться. «Давай, ты сможешь», — улыбается Анджела. «Я верю в тебя. Докажи нам, что ты не эгоист». «Докажи, что любишь Аделаиду», — шепчет Роуз. «Только так ей можно помочь», — присоединяется Пенни. «Ты должен, если любишь», — кивает ее сестра. Я взвел курок. «Отлично! Давай, одно мгновение и все. Ничего и почувствовать не успеешь». «Это не больно?» «Возьми дуло в рот». «Ну, пожалуйста, ради нас всех». «Ради Аделаиды». «Давай». «Скорее». «Пока смотришь на него, уже давно бы сделал и освободился». «И боль пройдет». «И никаких больше убийств». «Ты все сразу забудешь». «Чего тебе ждать?» «Приставь его к виску». «Давай, вперед!» «Ну давай, ну давай, ну давай, пожалуйста!» Всхлипываю я, дрожащей рукой, поднося револьвер к лицу. «Пожалуйста, ну пожалуйста, сделай это, наконец!» Вода. Она льется по лицу, попадая в рот и глаза, и просачивается сквозь одежду. И свет. Болезненно яркий, очень неприятный. Я поднимаю руку, чтобы заслониться от воды и света, но это не помогает. Кажется, это душ. Пытаюсь дотянуться до кранов, но не могу. Резкая боль в голове мешает двигаться. Боже мой, неужели я выстрелил в себя? Ощупываю голову и лицо. Вроде бы все цело. Пытаюсь встать и обнаруживаю, что я здесь не один. «Ну и видок у тебя», — говорит кто-то. Я с мучительным трудом открываю глаза и вижу перед собой Крейга. Он качает головой. «Выключи воду». Прошу я. «Весь промок». Какой молодец этот Крейг. Шел мимо и решил выручить меня. Но кто же сунул меня под эту воду? «Готов для холодненькой?» Острая боль пронизывает все тело. Я начинаю замерзать. Меня бьет крупная дрожь. Боль уже трудно переносить. Я плачу. Мне никогда еще не было так плохо. Вдруг вода кончается, и я внезапно понимаю, как прекрасна бывает жизнь. Как хорошо, когда нет этой мерзкой холодной воды. Хорошо. В первый раз за последние несколько дней мне становится хорошо. Следующие несколько часов я помню плохо. Крейг вливал в меня кофе, кружку за кружкой, почти насильно. Виски он вылил в раковину. Я умолял его дать мне глоток, пока в бутылке хоть что-то еще осталось, но вместо этого он сделал сэндвич с яйцом, к которому я боялся подойти ближе, чем на 3 метра. Лишь к вечеру я немного пришел в себя и смог разговаривать. «Как она? Ты узнавал?» «Да, состояние стабильное, но без сознания и... сам понимаешь». Сделал он неопределенный жест. Аделаида пострадала очень сильно. Переломы рук, ног и позвоночника, а также тяжелое сотрясение мозга, так что она пока даже не подозревает о своем несчастье. Слабое утешение. «Можешь упиться до смерти, но ничего этим не добьешься», — вздохнул Крейг. «Держи себя в руках, ты ей нужен. А если случится самое худшее, то смирись и живи дальше, а то получится, что та машина убила сразу двоих. Какой смысл? Какой смысл мне жить? А в чьей жизни есть смысл? В моей уж точно нет, ну и что? При чем здесь смысл? Жизнью надо наслаждаться. Я понимаю, что тебе совсем не это хочется сейчас слышать. Постарайся быть хоть немного эгоистом, не принимай все так близко к сердцу. Ты прав, прервал его я. Я знаю. Нет, ты прав в том, что мне не хочется это слушать. Крейг глубоко вздохнул и наморщил лоб. Извини, старик. Еще кофе. Иди к черту. Может, пожрешь? Я молча покачал головой. Хочешь, закажу пиццу? Может, хоть кусочек откусишь? Тебе нужно подкрепить силы. Зачем? Я сейчас ничего не делаю. Крейг не нашелся, что ответить, и сменил тему. «Слушай, я просто помираю с голоду. Давай я закажу две большие пиццы со всякой начинкой, и если тебе будет много, сам доем». Я так и не понял, действительно ли он был голоден или просто хотел накормить меня. В конце концов, чтобы избежать лишних разговоров, я позволил ему делать все, что он захочет. Само собой, когда парень с пиццей постучал в дверь, денег у Крейга в карманах не оказалось, и платить пришлось мне». Как и следовало ожидать, мои попытки проглотить хоть кусочек закончились полным провалом. Мне вспомнилась Анжела в первой неделе после смерти ее матери. Ну да, вы правы, убийство. Она также обезумела от горя, как и я сейчас. Не могла ни есть, ни спать и постоянно плакала. Я тоже тогда ел пиццу и пытался кормить ее, но безуспешно. Интересно, это просто совпадение или пицца вообще считается средством для лечения пессимизма? Поразмышляв немного на эту тему, я вдруг устыдился. Стоит ли думать о такой ерунде, когда Аделаида лежит при смерти? Однако сознание не желало подчиняться, и мне приходилось одергивать себя снова и снова. Крейг сидел перед телевизором и жевал пиццу. «Хочешь последний кусок?» – спросил он, не отрывая глаз от «Симпсонов». «Я и первого-то не хотел», — отмахнулся я. Через 20 минут он довольно рыгнул. «Ну и наелся же я, больше ничего не лезет». Мы долго сидели, переключая каналы и выбирая что-нибудь посмешнее. Я снова вспомнил Анжелу, как она смеялась над мистером Бином. С удовольствием бы посмотрел, но его нигде не показывали. Анжеле было легче, время шло и понемногу отдаляло от нее смерть матери. У меня все по-другому. Аделаида не умерла, она лишь ранена, и мне предстоит длинный, а то и бесконечный кошмар угрызений совести и горьких сожалений. Может, ей лучше было умереть? И мне заодно. От мрачных вопросов меня отвлек телефонный звонок. Я поднял трубку. Звонить могли из больницы. Это могла быть Джеки, или Эдди, или даже ДБ. Но уж кого я никак не ожидал, так это Логана. «Привет, сынок! Ну что, досталось тебе?» «Дэнни? Черт побери, где ты?» «Наверное, ты обидишься, но я пока не потерял надежду умереть от старости. У тебя наверняка есть кое-какие планы в отношении меня, не так ли?» «Да нет, вроде бы», — промямлил я. «Извини, что впутал тебя в эту историю. Время уже поджимало, так что другого выхода просто не оставалось. Рад, что ты еще топчешь эту землю». «Спасибо», — пробормотал я. «Я тебе по делу звоню. Это касается твоей подружки, Аделаида, кажется». «Аделаида? Что с ней?» Я поднял глаза и увидел Крейга. «Кто это?» — спросил он. «Кто это?» — эхом отозвался Логан. Я ответил им обоим, и Логан велел мне перейти в другую комнату и не забыть оружие. «В чем дело?» — удивился я. Крейг вдруг страшно заволновался и сказал, чтобы я повесил трубку. Я посмотрел на пол и увидел маленький револьвер, которым я забавлялся прошлой ночью. Не знаю, что тут сыграло роль. Скорее всего, просто инстинкт самосохранения. Шестое чувство. Что-то было не так. Я быстро нагнулся, подобрал револьвер и направил его на Крейга. Тот отскочил на пару шагов, но сохранил самообладание и оружие вынимать не стал. «Перезвони через 2 минуты», — сказал я Логану и бросил телефон на кресло. Потом обратился к Крейгу. «Жить тебе или умереть, выбирай сам, но я хочу, чтобы ты выложил на стол все свое оружие. Медленно и аккуратно, а то вышибу мозги. Я не шучу, ты меня знаешь». «Ян, подожди! Ждать не буду и думать нечего, оружие на стол или умрешь». Крейг некоторое время тормозил, и лишь когда я взвел курок, начал шевелиться. Через секунду на столе лежали два пистолета, нож, кастет и свинчатка. Выложив все, он по моей команде отступил на пару шагов. «Надеюсь, больше ничего нет», — процедил я. «Если найду, убью». «Я знаю. Послушай меня. Не верь ни единому слову Логана. Он хочет тебя использовать так же, как...» «Заткнись. Ни слова больше. Не волнуйся, еще успеешь, но сейчас говорить буду я, а ты быстро на пол лицом вниз, а руки на голову». Минутой позже Крейг лежал связанный, а я слушал Логана. «Твою цыпочку заказал Джон. Только они лопухнулись, и она осталась жива». «ДБ? Как это? Не может быть. Зачем ему убирать Аделаиду?» «Затем же, зачем Роуз и ту, другую, как ее, у которой что-то с ногой?» «Анжелу?» «Да-да, Анжелу, уборщицу». «Аделаида стукачка? Ни за что не поверю». «Ну и правильно, что не веришь», — усмехнулся Логан. «Никакая она не стукачка, как, впрочем, и Анжела». Он замолчал. Видимо, ждал, пока до меня дойдет. Ждать ему пришлось долго. «Что ты имеешь в виду? Анжела работала на легавых, ты сам сказал. Ты отдал приказ». «Я соврал. Ее надо было убрать, но сама она тут ни при чем. Все дело в тебе». «Во мне? Не понимаю. Ничего не понимаю». Я бросил взгляд на Крейга, который повернул голову и испуганно смотрел на меня. Похоже, знал не более моего. «Дэнни, о чем ты?» «Ты сам не знаешь себе цены, Ян», — усмехнулся Логан. «Ты не имеешь понятия, насколько нужен организации. Ты лучший киллер из всех, кто мне известен. И не потому, что похож на супергероя вроде Джеймса Бонда, а потому, что никогда не чувствуешь вины. Ты совершенный убийца, безжалостный и бессердечный, как робот. Тебе достаточно указать на цель пальцем, и ты пойдешь убивать. Для тебя нет ни правых, ни виноватых. Ты никогда не колеблешься и не чувствуешь угрызений совести. Всегда доводишь дело до конца и не задаешь вопросов. Ты — идеальный способ решения проблемы. Мы, конечно, могли бы заплатить кому-то или заставить работать с помощью шантажа, но зачем все это, если достаточно позвонить тебе, и дело, считай, сделано? Проблема решена». «Не понимаю, какое отношение это имеет к Аделаиде, Анжеле или Роуз?» «Ты что, до сих пор еще не понял? Ебаный в рот, Бриджес, я сам тебя учил не задавать вопросов, но надо же хоть иногда расслабляться. Твои бабы нам мешали, понял? Угрожали нашей собственности. Мы могли потерять то, что вложили в тебя. Знаешь, почему ты у нас такой чудо-киллер? Потому что жизнь к тебе несправедлива. Каждая паршивая сучка обращается с тобой как с дерьмом. Тебя опускали все, кому не лень, всю твою долбанную жизнь. Так какого черта ты сам будешь относиться к ним иначе? Надо кому-то вышибить мозги? Ну и хрен с ним, подумаешь, какое дело. От тебя он жалости не дождется, от кого угодно, только не от тебя. И так было всегда. Я сразу все понял, еще тогда, в тюрьме. У тебя это на лбу написано. Твоя жизнь — дерьмо. Ты никому не нужен, и пока это так, ты делаешь свою работу с чистой совестью. Хотя какая у тебя вообще может быть совесть? Нам оставалось лишь позаботиться, чтобы в твоей жизни ничего не менялось. Не беспокойся, лезть из кожи вон нам для этого не пришлось. Чаще всего ты и сам успешно справлялся. Однако время от времени кто-то появлялся и грозил нарушить равновесие. Тогда мы подкидывали убедительную причину, и ты своими руками устранял помеху. Не обижайся, Бриджес. Бизнес есть бизнес». Я слушал его как завороженный, не в силах выговорить ни слова. Это было настолько невероятно, что я напрочь забыл о Крейге и даже пару раз споткнулся о него, когда бегал взад-вперед по комнате, пытаясь связать то, что говорил Логан, с прошлыми событиями. С Аделаидой. «Ты еще здесь, Бриджес?» «Что? Да, я слушаю». «Пойми, это тактика Джона. Именно благодаря ей он продержался в нашем деле 30 лет». «На тебя ему просто насрать, так же, как и на меня. Хотя нет, как раз на меня в последние дни ему очень даже не насрать, но это совсем другой разговор. Мы для него не более чем расходный материал. Вот почему я ни минуты не переживал, что взял его деньги». «Значит, ты убил Анжелу и Роуз только для того, чтобы мне было плохо?» «Если хочешь вырастить настоящего бойцового пса, не давай ему спать на шелковой перине». В этот момент я с головокружительной ясностью осознал, что Логан говорит правду. «Не стану утверждать, что когда-нибудь что-нибудь подозревал, Но теперь, когда он разложил все по полочкам, даже удивился, как я не допер раньше. Настолько это показалось очевидным. Смотрел и не видел. Меня выдрессировали, приучили. Во всем верить Логану. Думать, что жизнь — дерьмо. Убивать, не задавая вопросов, даже если передо мной те, кого я знаю и люблю. Я часто рассуждал о заговоре, о том, что кто-то нарочно мешает моему счастью. Чертовски странное ощущение. Прийти в себя и обнаружить, что заговор существует на самом деле. «Ну погоди, я тебя достану, ублюдок!» «Именно поэтому я звоню по телефону, а не беседую с тобой за кружкой пива. Не думаю, старина, что наши пути вновь пересекутся, но на всякий случай буду держать ухо востро. Только не думай, что я хочу нарочно завести тебя. Мне вы все до лампочки, я уже вышел из игры. Однако, хочешь верь, хочешь не верь, а я всегда питал к тебе слабость. Вот и решил предупредить. Это твоя девчонка, все еще в опасности, имей в виду». «Аделаида?» «Да, и не только она, а любая, с которой ты когда-нибудь надумаешь встречаться. Карты подтасованы не в твою пользу, солнышко, а колода в кармане УДБ. А я решил подбросить тебе лишнего туза. Удачи!» И не дав мне ответить, Логан отключился. Я тут же перезвонил, но по его номеру никто не отвечал. Определитель тоже не работал. Кто бы сомневался, не совсем же Логан дурак в конце концов. «Мать твою! Главное, конечно, было сказано, и я поверил, но у меня на языке вертелась хуева туча вопросов, а задавать их вдруг стало некому». Я взглянул на Крейга. «Ладно, можешь говорить». Он изо всех сил старался быть убедительным. Признался, что заподозрил неладное еще несколько дней назад, когда ДБ вызвал его к себе и в разговоре вдруг упомянул Аделаиду, хотя, казалось бы, ничего не мог о ней знать. Это выглядело как обыкновенный трёп, но Крейг не мог отделаться от ощущения, что его прощупывают на предмет возможного заказа. Через два дня Аделаиду сбила машина. Крейг сказал, что хотел меня предупредить, но ему не дали. Сразу после того разговора ДБ послал их с Эдди на два дня в Ньюкасл сопровождать груз. Очевидно, решил отдать заказ кому-то другому, а командировка была лишь способом вывести Крейга из игры. Крейг следит за грузом, Эдди следит за Крейгом, кто-то быстро делает свое дело, а я ничего не знаю. «Я пытался звонить», — пожаловался Крейг, — «но ты не подходил к телефону. Где ты был?» «Правильно, я отвечал лишь на звонки Аделаиды». «Извини, Бриджес, я свалял дурака, потому что не знал, что делать. Не был даже уверен, что мне это не померещилось. А потом вернулся и узнал. В общем, понял и... Извини, друг, так уж вышло». «Зачем ты пришел сюда? Тебе меня заказали?» «Нет, Бриджес, что ты такое несешь? Я хотел проверить, все ли с тобой в порядке. Иначе разве стал бы я ждать, пока ты оклемаешься?» «Может, просто сглупил или духу не хватило?» «Пожалел?» «Наверное, Логан прав насчет меня. Я лучший, потому что никогда не испытываю ни жалости, ни угрызений совести. Даже когда речь идет о тех, кого я знаю». Крейг лежал связанный на полу и смотрел на меня. В его глазах был ужас. «Наверное, я и в самом деле псих». В моих руках оказался нож. «Робот, который убивает, не раздумывая. Даже тех, кого любит. Даже друзей». Я оглядел комнату. На меня смотрели десятки знакомых лиц. «Наверное, правы и они. Я и в самом деле не могу любить. Никого. Никого, кроме самого себя». Я встал на колени рядом с Крейгом. Он начал судорожно биться. «Нет, Бриджес, не надо!» «Они сделали из меня чудовище? Ну что ж, пусть видят, на что способно настоящее чудовище». «Бриджес, не надо, пожалуйста!» Я взмахнул ножом, и Крейг замолчал. Взмахнул еще раз и еще. Потом встал и протянул ему руку. Поколебавшись немного, Крейг стряхнул веревки и взял меня за руку. С опаской глядя на меня, поднялся на ноги и вздрогнул от удивления, когда я протянул ему нож. «Я не собираюсь тебя убивать, Крейг. Ни сейчас, ни после. И Аделаиду тоже. Вы все ошибаетесь насчет меня». «А что ты собираешься делать?» — спросил Крейг, пряча в карман нож и все остальное. «То, на что рассчитывает Логан. Уберу их всех, всю проклятую банду». Он подумал, потом взглянул на меня. «Я тебе помогу». «Нет, это мое личное дело. Возвращайся в Ньюкасл, пригляди еще за каким-нибудь грузом. Займись этим всерьез, потому что здесь, в Лондоне, работа для тебя скоро не останется. И запомни, если мы встретимся еще раз, я сделаю вывод, что ты пришел за мной. И выбора уже не будет. Понял? Крейг молча кивнул. Тогда все, иди. Мне надо заняться делом.